Глава 6. Воспоминания о Рите Жулиной были настолько притягательными, что на время отвлекли его от всех прочих мыслей, в том числе и от надежности патронов. Он сидел за столом, сцепив руки, смотрел на пистолет, на чистый лист бумаги и ручку. Знал, для чего все это приготовлено. Однако сознание еще не высвободилось из пут памяти, дабы совершить, что задумал, и все еще блуждало в прошлом. Перед тем, как уехать на работу в родные края, он был приглашен к Баланову на собеседование, где после недолгого формального разговора получил настойчивый совет непременно жениться. Сергей Борисович тогда пообещал, однако еще не внял, не прочувствовал всей серьезности этого наказа. К тому же направление в провинцию хоть и было обязательной обкаткой перед дальнейшим повышением, однако считалось своеобразной ссылкой. Существовал риск никогда не вернуться обратно, если не способен руководить областью. Поэтому он расценил наказ жениться как брюзжание стареющего высокопоставленного начальника, считающего, что он имеет право вмешиваться в личную жизнь, устраивать семейное благополучие и счастье подчиненных. Его скепсис тотчас же был замечен. «Напрасно вы так», — заметил Баланов. «Знаете, что вас ожидает? На родине. Полное одиночество. У вас там не будет друзей, и вообще следует привыкнуть к мысли, что их теперь не будет никогда и нигде». Возле вас будут придворные, угодники и холопы, с которыми невозможно водить дружбу. Власть создает вокруг человека зону отчуждения. Чем выше начальник, тем шире эта зона. И жена становится единственным человеком, с кем можно говорить искренне, кому не опасно излить душу. Это кроме того, что вам, молодому мужчине, потребуется женщина. Поймите меня правильно, я забочусь прежде всего о вашем психологическом здоровье. Я это понимаю. Воспользовавшись паузой, отозвался Сергей Борисович. «Вероятно, первая любовь у вас была несчастной», вдруг предположил Баланов, «в юношеском возрасте». Слышать от него подобные слова было как-то странно. Казалось, этот человек с непроницаемым, желтым от кабинетной работы лицом, находится где-то в особом пространстве, выше всяких чувств, увлечений, любовных пристрастий и прочих человеческих слабостей. «Она была старше вас», продолжал угадывать он. «Играла с вами, дразнила, и однажды стала первой женщиной, верно? Вы завоевали ее, насладились победой, а потом уехали учиться, повзрослели и обнаружили, что на свете есть другие женщины, не менее прекрасные, но неприступные, недостижимые. Однажды вы решились и преодолели собственные сомнения». Сергей Борисович растерянно молчал. Баланов же посмотрел сквозь него, как сквозь пустоту, и подытожил. «Боюсь, на родине вряд ли теперь отыщете себе невесту. Вы по характеру завоеватель, а там женщины сами начнут липнуть и будут неинтересны. Не знаю, что делать. Может, вам подобрать невесту?» «Сам найду», — стряхивая некое оцепенение чувств, проговорил он. «Только не возвращайтесь к прошлому», — посоветовал Баланов. «Ничего путного из этого не выйдет». Он не раз вспоминал советы своего покровителя, однако при этом чувствовал непроизвольное внутреннее сопротивление и часто тайно и как-то мстительно поступал наоборот. И сейчас, осознанно готовясь к смерти, он вспоминал Риту, и пока она существовала в его воображении, создавалось впечатление, что все еще может измениться, каким-то образом поправиться, и не придется вымучивать из себя слова предсмертной речи. В долгожданном мае, когда закончился курс обучения в ФЗО, Исыч получил свидетельство помощника-машиниста, мать твердо заявила, что отправляет его к дяде в Катайск, где ему предстоит закончить десятилетку и идти учиться дальше. Такое решение обсуждению не подлежало, поскольку у нее на все был ответ. «Так хотел твой папа». Как будто встал из могилы и захотел. «Мам, я никуда не поеду», — заявил он. «Пойду работать на фабрику и женюсь». Она все знала о Рите Жулиной не только из перехваченных писем. Вернувшись из Иваново, несмотря на предупреждение, Сыч сам признался, где был и с кем. Оказалось, это для нее не новость. Хватившись сына, мать бросилась искать сначала в ФЗО, потом по друзьям, и кто-то видел его на вокзале, проболтался. Она же быстро сообразила, куда поехал, побежала к Ритиной матери. А та и поведала, что у Сыча к ее дочери безответная любовь. Когда же он приехал домой и все рассказал, то мать позвала какую-то бабку, и та долго колдовала на кухне. Оказалось, сделала отворотное средство. А потом, когда он заснул, стала брызгать на него и пришептывать. Набирала полный рот какой-то мутной жижи из стакана и прыскала. Он, конечно же, проснулся и лежал равнодушный ко всему, зная, что его теперь ничем не отворотить от Риты. «Выпей!» — велела бабка и поднесла стакан. Руки у старухи были дряблые, в серых пигментных пятнах и крупных отвисающих бородавках, и потому вызывали брезгливость. «Не буду», — он отвернулся. «Это лекарство, сынок», — попыталась уговорить встревоженная мать. «Ты ведь заболел». «Ничего я не заболел». «Опоили тебя, приворожили, порчу навели». Она уже чуть не плакала и выглядела несчастной. «Выпей, и самому легче станет». Он не мог видеть, когда мать плачет. И только ради нее Сыч взял стакан, зажмурился и выпил зелье. И вдруг ощутил совсем забытый вкус лиственничной серы, которую дед приносил из лесу как гостинец, жевал, мял руками и впихивал в рот. Но если в раннем детстве дедова жвачка была сладкой и желанной, то бабкино зелье показалось приторным и мерзким. Его тотчас же вырвало. Но нет самого средства, от рук бабки и годливого чувства. «Вот хорошо!» — обрадовалась та. «На пользу идет, коль сразу заблевал. Через месяц-другой и вспоминать не будет». Мать тихонечко крестилась. Когда же старуха ушла, Сыч умылся, лег и, вспомнив образ Риты, с ним и уснул. Бабкино зелье не помогло и через 3 месяца. И даже напротив, со временем еще больше разодорило, добавило смелости, поскольку он со дня на день ждал, когда приедет Рита. И ответил матери так, как думал и как видел в тот период свою будущую жизнь. «Какой же из тебя жених?» — горестно заговорила она. «Сам-то подумай, 15 лет только. Выучиться надо, в армию сходить. Вот ведь как, нянчила, ростила, а теперь чужой тетке отдам». После гибели отца на фронте мать всю жизнь прожила одна, хотя мужчины к ней сватались, и один по фамилии Мудров даже несколько дней ночевал у них дома. Сычу было тогда 9 лет, и Мудров ему сразу не понравился, ибо, едва появившись, приступил к воспитанию, и называл его так, словно бичом хлестал, безотцовщина. Мол, погоди, ты у меня по струнке ходить будешь. А еще он курил беломор и тушил окурки в цветах на окне. На 3-й день Сыч достал пороха и зарядил ему несколько папирос. Мудров пришел с работы, закурил, и тут стрельнуло так, что у него вся физиономия стала черной. Он умылся, прополоскал забитый табаком рот, после чего закурил другую. И папироса опять изрыгнула огонь. Мудров догадался, чьих рук дело, но Сычу ничего не сказал и пожаловался матери. Ночью они долго разговаривали, после чего жених собрал вещички и ушел. «Попомнишь мое слово», — сказал на прощание, — «бандитом вырасти». Мать его часто вспоминала, когда Сыча контузил взрывом на полигоне, и потом, когда он по ночам расстреливал фонари. Рита и впрямь вернулась в ельню в мае, в самую прекрасную пору, когда уже было сухо после весны, речка разлилась, и все уже цвело. Сыч хоть и ждал каждый день этого мгновения, но увидел неожиданно вечером сквозь светящееся окно дома и вдруг срабел. Побоялся войти, потому что там была ее мать. Он посвистел, заложил пальцы в рот, а потом, забравшись в палисадник, постучал в стекло и услышал холодный, рассерженный голос. «Эй, ты чего там хулиганишь?» Наверное, не узнала, хотя Сыч стоял на виду, прямо под окном. Или не рассмотрела. Стекла после зимы еще не мыли. На следующий день он несколько раз прошелся мимо ее дома. Однако Рита так и не дала о себе знать. И тогда ближе к вечеру он отправился шляться по городу, в тех местах, где могла появиться Рита. Возле суконной фабрики, универмага и городского парка, где наконец-то прорыли канаву, отвели воду и начали строить танцплощадку. Молодежь с гармошками уже собиралась туда, хотя для танцев было мало места. Кругом валялись бревна и доски, на которых можно было посидеть в предвкушении будущего веселья. Он встречал знакомых парней и девчонок, разговаривал, смеялся, а сам из-под воли озирался по сторонам. Но Риты все не было. В парке уже заиграл баян. От фабричного общежития потянулись стайки девчат. И Сыч хотел вновь прогуляться до ее дома, когда наконец-то вздрогнул и сотрясся воздух, словно от взрыва. Она шла вдоль забора парка по деревянному тротуару, и цокот каблучков был слаще всякой музыки. Шелковое платье и волосы вздрагивали и переливались от каждого шага, источая синее ночное свечение и одновременно горделивую неприступность. Сыч перескочил улицу и возник на ее пути. «Вот и нашел тебя», — сказал сдержанно, и услышал в ответ торопливую реплику, брошенную бесстрастно и на ходу, как тогда, при расставании в Иваново. «А, «Привет!» и даже шага не замедлила. «Я искал тебя», — пролепетал он, волочась позади. «Стемнеет, приходи на площадку», — обронила она тихо. «Только не высовывайся, сама найду». Она опасалась, что их увидят вместе. Это охладило его и в мгновение повергло в тоскливое до слез уныние. Он отстал, потом повернул в обратную сторону и через несколько шагов вдохновился. «Конечно, пока они не поженились, так и будет». По городу уже ползут слухи, мол, взрослая девка мальчишку совращает, и не зря мать переживает. Он ждал темноты как спасения, и в 12-м часу, блуждая по мокрому парку, пробрался к недостроенной танцплощадке, где при свете нескольких лампочек, развешанных по деревьям, вовсю веселилась молодежь. Затаившись возле штабеля досок, он стал высматривать Риту, но ее нигде не было видно. Баянист играл вальс, а никто не танцевал, ибо танкисты после трагического вечера на мельнице в Елю не приезжали, и вместо нормальных зрелых парней мелькали головы стриженных наголов ИЗОшников и редкие лохматые пожилых вдовцов. Сыч решил подкрасться ближе, и в это время ощутил на плечах руки Риты. «Вот ты где, миленький! Обыскалась!» И, развернув его к себе, стала жадно целовать лицо, как тогда, в общежитии. Но тут же спохватилась. Уцепилась в руку жесткими тонкими пальчиками и повлекла за собой. «Скорее! Подальше! Подальше!» Ослепленный светом, он ничего не видел и покорно бежал след в след. В каком-то совсем темном и сыром месте они остановились. Рита резко прижалась к нему, обняла, сцепив за его спиной руки. Он почуял, а точнее расценил это как радость и ее тоску. «Как ты возмужал! Сыч!» — искренне изумилась она. «И стал такой красивый!» Все, что он успел забыть с той памятной ночи в общежитии, возникло вновь и вырвалось наружу. «Пойдем куда-нибудь дальше». «Зачем? И здесь хорошо. Под ногами хлюпает вода». «Ну и что?» — легкомысленно спросила она. Сыч взял ее под руку и теперь повел сам, натыкаясь еще на деревья, но уже приглядываясь к темноте. «Надо же, ты уже ничего не боишься, мальчик!» — отчего-то грустно произнесла она. «А кого бояться?» «Меня». Наконец он различил, что находится в сухом сосновом бору, где горожане собирали грибы, и остановился. «Вот здесь хорошо». «Как ты вырос?» Рита снова прижалась к нему. «Выше меня стал». Сыч взял ее за плечи, по-мужски крепко поцеловал и прислонился щекой к губам. И целоваться научился. «А какой колючий!» Он не знал, что делать дальше, и только сжимал ее руками, чувствуя ломоту в суставах. «Задавишь ведь, Сыч! Сколько силы в тебе!» Лицо ее засветилось, и он увидел, что Рита улыбается, как тогда, на берегу мельничного омута. Неестественно, вымученно, словно гримасничала от какой-то внутренней боли. А дыхание ее стало сладковато-дурманищем. Он приподнял Риту и хотел положить на сырую землю, но она вдруг резко вывернулась из рук, отскочила. «Нет, мальчик, ничего не будет!» «Давай, найдем место!» Он попытался обнять. Выскальзывала. «Где сухо и хорошо?» «Даже не думай». «Почему?» «Потому что не боишься меня». «Тебе нравится, когда боятся?» «О, как ты мне нравился, когда боялся, когда трепетал». «И сейчас боюсь». «Тебе страшно?» «Страшно». «Сейчас проверим». Она перестала уходить от его рук, призывно зашептала. «Потрогай мою грудь». Сыч запустил горячую руку под вырез платья, и вмиг закружилась голова. Рита опять ловко вывернулась и отскочила. «Видишь, какой смелый стал? Ничего не получишь». «Но почему?» Губы онемели, мысли стали сбивчивыми. «Мать хочет отправить меня к дядьке в Катайск, чтоб я учился. Я скоро уеду». «И правильно хочет. Тебе рано жениться. Выучись сначала. Получи профессию. В армии послужи». «Но это так долго». «А что ты хотел? Женилка у тебя выросла, но сам еще мал». «Рита, я тебя ждать буду». Не приближаясь, она прислонила голову к его груди. «Пока ты не созреешь. Честно ждать буду. В монахиню превращусь. На парней не взгляну. И на танцы больше ходить не буду. Никогда. Потому что люблю тебя. Сама не ожидала. Хотела поиграть с тобой». И прокричала в темной тишине, как ночная птица. «Мне и свет не мил. Сыч!» И потом долго молчала, усмиряя буйное надорванное дыхание. А он дождался, когда Рита замрет, и осторожно, словно эту птицу ловил, положил одну руку на талию, затем вторую, и смелее притянул к себе. «Не знаю, на что надеюсь. А хочется...» Она словно не заметила его движения. «Езжай в Катайск, как мама сказала. Учись, служи. Только не обмани меня. А обманешь, приду к сычиному гнезду и утоплюсь. Помнишь тот омут на мельнице?» «Помню», — деревянными губами произнес он и прижал ее еще крепче. «Все помню. Но ты однажды изменила мне». «Я тебе изменила?» «А как же тот парень, фронтовик, которого на мельнице убили?» Она засмеялась, но наигранно, не по-настоящему. «Глупый, я же понимала, ты еще мальчишка, и хотела отогнать, чтоб не мучился понапрасну». «Но ведь ты же целовалась с ним и спала». «Спала», — с вызовом призналась она. «Ну и что? Ты ревнуешь? А его ведь на свете нет». «Все равно». Она замерла и похолодела. «Вот что, Сыч, если любишь меня, все простишь. А если нет, я уйду, и больше никогда-никогда меня не увидишь». «Я тебя люблю». «Тогда больше не вспоминай мне прошлого. Никогда-никогда». «Не буду». «Поклянись». «Честная комсомольская». «Что?» Рита засмеялась. «Ах ты, комсомолец мой! Поклянись матерью!» «Клянусь!» — выдавил он, не совсем еще понимая, чем клянется. Она как-то враз потеплела, и он уловил манящий запах ее дыхания. «Если полюбила тебя, это навечно, Сыч! Ты это запомни!» Он поцеловал ее в теплые губы и ощутил внезапный жар, словно от простуды. Но Рита мгновенно почувствовала это и вырвалась из рук. Платье было шелковое, скользкое, как язык в глазу. «Нет, Сыч, ничего больше не будет». «Ну почему? Ты в общежитии не испугалась, когда девчонки были, а здесь никто не видит». «Так надо», — Рита встрепала свои волосы. «Так надо». «Зачем?» «Чтобы помнил меня всю жизнь», — она заговорила, будто колдовала. «Чтоб тосковал по мне, чтоб вспоминал и сох, сох и вспоминал. Всю-всю жизнь, до конца, до последнего часа, до последнего вздоха. И чтоб, умирая, мое имя назвал». Он отступил, а Рита засмеялась прямо перед его лицом, сложила губы трубочкой, дунула ему в открытый рот и в тот же миг убежала.